Дорогой читатель, перед тобой дневник расстоянием в месяц. Извини, что сразу на «ты», но дальше корректнее не станет. Почти каждую ночь с моим героем происходит какая-то история. Пассажиры внезапно рассказывают о себе, или он сам во что-то вляпывается. Неважно. Важно, что все это происходит. По странному стечению обстоятельств, его зовут так же, как и меня. И дело происходит в городе Самара. Я склонен списывать это на недостаток фантазии, поэтому, наверное, все эти истории когда-нибудь и как-нибудь происходили в реальной жизни. Мне этого знать не дано. Надеюсь, что время, проведенное за прочтением данного дневника, не будет потрачено зря. Если я не прав, приношу свои извинения и срочно отписывайся от моего канала. Посвящается тем, чей тяжелейший труд мы не видим и по большей части не ценим. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо. Важно! Не рекомендуется к прочтению лицам моложе 18 лет. Нередки вкрапления ненормативной лексики. Я предупредил. Итак, Самара, 2021 год. Поехали! Ночь в Самаре. Вместо предисловия. У меня есть месяц отпуска, и есть цель, на которую нужно чуть больше денег, чем то количество, которое присутствует сейчас в моем кармане. Поэтому в течение месяца каждую ночь я намереваюсь выходить на смену в качестве таксиста. 12 часов непрерывной работы. И, как оказалось, почти каждую ночь происходит что-то интересное. Иногда удивительное, иногда смешное. Иногда грустное, иногда просто прекрасное. Кажется, это и называется слово «жизнь», если я, конечно, ничего не напутал. Так и появился этот дневник. Каждое утро после очередной смены мой друг получает сообщение о том, что меня тронуло за душу прошедшей ночью. С его благосклонного разрешения возник данный канал. Наверное, он просто устал от всех этих пеликаний, а может быть, действительно считает, что мои истории должны стать всеобщим достоянием. Как бы то ни было, у дневника есть вполне осязаемые сроки. Утром 29 августа я верну машину в парк, а сам вернусь к обычной повседневной жизни. Летайте самолетами наших авиалиний и не забывайте пристегиваться. Приятного прочтения. Ночь в Самаре. От автора «Техническая». Поскольку у моего героя на себя остается совсем мало времени, комментарии отключены, чтобы никого не обидеть молчанием. Но вы можете присылать интересующие вас вопросы в личные сообщения, и ответы на самые частые или самые интересные обязательно найдутся. Сорян, отвлек. Продолжаем.